Все это, разумеется, имеет прямое отношение к искусству, ведь оно по своей природе предназначено выражать человеческие чувства, и музыка нашего века старалась это делать и шла по своему пути достаточно широкому. Наше столетие дало целый ряд крупных музыкантов-художников, в том числе и русских, из которых я бы особенно отметил Рахманинова, достигавшего порой в своем творчестве необыкновенной духовной высоты. Но именно в XX веке в искусство пришли и другие тенденции — бездуховность, безверие, цинизм, повышенный интерес к низменному, глумление над добром, презрение к человеку и особенно к народной массе, выпячивание избранности художника и всей художественной среды, чего никогда не позволяли себе великие люди прошлого. Все это соединялось подчас с большим талантом, но делало этот самый талант ущербным, неполноценным, снижало его пробу. Говоря это, я отнюдь не посягаю на чью-то славу, но хочу сказать, что движение в этом направлении не сулит, как видно, ничего, что было бы плодотворным для духовного сознания. И сегодняшняя заминка в музыкальной жизни, некоторая пауза, что ли, является показателем поиска новых путей. Думаю, что искусство, если ему суждено уцелеть, по всей вероятности вернется к извечно сопутствовавшим человечеству простым истинам, но будет выражать их по-новому, своеобразно и увлекательно. Во всяком случае, я хочу в это верить. Какой будет музыка нового века? Об этом можно только гадать. Предсказать же это трудно. По всей вероятности, она будет разной, несмотря на унификацию, которую ей придало наше столетие. Не возьмусь говорить о всей мировой музыке, остающейся все же национально своеобразной, несмотря на усиленные попытки ее унифицировать. Могу высказать свои соображения только о русской музыке, которая мне, естественно, наиболее близка. Думается, что музыка серьезная, затрагивающая глубины духа, создается и теперь, и, очевидно, будет создаваться в будущем. Ее всегда было мало, но она есть. Ее может быть немного больше, ибо во множестве такое искусство сотворить вряд ли возможно. Огромное количество музыкантов занимается техническими экспериментами, подменяющими настоящее творчество, нарочитый, сознательный поиск новизны и прочее. Музыка уйдет от сухого техницизма, от надоевшего уже смакования зла, уйдет от поверхностного воплощения больших тем, чем мы так грешим теперь. Мне кажется, что музыка будущего — наша музыка. Во всяком случае, мне бы этого страстно хотелось, и есть некоторые основания так полагать, станет искусством духовного содержания, она возвратится на новом витке к своей изначальной, почти утраченной ныне функции, быть выразителем внутреннего мира человека в его поиске и стремлении к идеалу, к естественной речи. Такая музыка может стать спутником человека в его высоких духовных порывах. Она может стать искусством соборным, объединяющим людей вокруг высокого. Думаю, что музыка станет в известной мере идеальным искусством. И если это произойдет, то, скорее всего, у нас, благодаря особому опыту, который приобрела Россия за нынешнее столетие. Но такая музыка вряд ли у нас будет замечена. А вот когда подобное искусство появится позднее на Западе, то у нас скажут: подумаешь, мы это открыли гораздо раньше, чем Европа. Разное. Александру Порфирьевичу Бородину приклеена кличка эпического композитора, как бы в противовес лирическому. В могучем и цельном эпическом сознании Бородина не менее субъективного, личностного, чем в солипсизме Скрябина. О понятии «гений». В древности понятие религиозное, гений — божественный дух. В XVIII рациональном веке понятие физиологическое, как высокоорганизованное существо. В XIX веке — историческое, воплотитель тенденции эпохи. В XX веке — административное, должностное, кто держит власть или поставлен при ней. Народ живет для лучшего. Слышал по радио фортепианные прелюдии Шостаковича в оркестровке дирижера Рождественского. Какое убожество! Отсутствие фантазии, отсутствие всякого вкуса, неумение, неуклюжесть в пользовании инструментами. И это у дирижера с огромным опытом, какая-то природная, органическая бездарность. Как видно, такое отсутствие дарования не заменишь никаким опытом. Дирижер Рождественский, король халтуры, как его называют в Европе, как оркестровщик. Тезисы для сценария, выступления, речи и так далее. Древняя музыка Руси. Иван Грозный — композитор. Стихиры. Двинул вперед изучение музыки. Положил жалование дьякам. Деревня исчезла. Народная песня исчезла, забыта. Многое не записано, не собрано. Свода песен нет, работа над ним сорвана сознательно. Управляли фольклорной комиссией Лебединский, бывший генеральный секретарь РАПМа, Гурьев, алкоголик, Щуров, Рабинович. Брать пример с республик Грузия, Армения, Прибалтика. Небольшие по численности народы стараются сохранить себя. Русские себя потеряли. Воспитание музыкальное детей. Принята в РСФСР система Кабалевского, весьма спорная, унифицированная, антинациональная, сделанная на немецкий манер а-ля Антон Рубинштейн. Пресловутая система Кабалевского, внедрявшаяся поистине железной рукой в советское музыкально-массовое образование и воспитание, не оставила равнодушным Свиридова. Сам он нигде не выступал публично с ее критикой, однако он одобрил мою статью «10 минут на пение», и по его просьбе эта едва ли не единственная в тот момент критическая статья была опубликована 7 октября 1985 года в газете «Советская культура», номер 121, 6065, страница 4. Статья была робко поддержана отделом культуры ЦК КПСС при условии не называть по имени автора новой образовательной программы. Это обещание я выполнил. Уже тогда нам с дядей было ясно, что все это делается для создания иллюзии так называемой гласности. Между тем статья вызвала живой отклик. В газету посыпались письма. У редакции было робкое намерение затеять дискуссию. Но вся эта затея ничем не закончилась. Бунт музыкально-педагогической общественности был задушен на корню. И система была единодушно одобрена и с большой помпой принята. Несомненно, автор системы был движим хорошими соображениями. Однако целесообразно ли детей всех национальностей воспитывать на нотных тетрадях Анны Магдалены Бах? Только на слушании музыки, пассивном ее восприятии. Почему принижено значение народной песни? Потому что истребляется все национальное, все русское. Народ наш постепенно превращается в сброд, в вооруженных ланскнехтов, воюющих или жандармствующих во многих странах мира. Спрашивается, за чьи интересы?